ива. Сядем здесь, у этой ивы, что за чудные извивы на коре вокруг дупла, а под ивой так красивы золотые переливы струй дрожащего стекла. Ветви сочной дугою перегнулись над водою, как зеленый водопад, как живые, как иглою, будто споря меж собою, листья воду бороздят. В этом зеркале под ивой уловил мой глаз ревнивый сердцу милые черты. Мягче взор твой горделивый, я дрожу, глядя счастливый, как в воде дрожишь и ты. 1854 год.